махнул рукой Тор и позволил ей путешествовать с ними, сидеть рядом на колеснице и даже править козлами, пока они в Тьяльве отдыхали после битвы. А еще стряпать еду, зашивать продранную одежду, мыть котелок, кормить Стангниостра, Стангрисниром. Известно ведь, женским рукам обязательно сыщется дело. Испуганно держась за руки и не смея шушукаться, чтобы снова не рассердить грозного бога, они подходили к Асгарду со стороны моря. Уже виден был мост Биврёс, сверкавший и колебавшийся на ветру, когда впереди неожиданно открылся пролив, да такой широкий и глубокий на вид, что даже Тор принужден был остановиться и поискать переправы.